отчего бы и не поговорить. Выкрикнули 12 мириатов и, решив воспользоваться тем фактом, что я остался без оружия, рванули на меня в отчаянной атаке. Как же они просчитались, ведь копье в большей степени позволяло мне сдерживать противника на расстоянии. А сейчас я наоборот сократил дистанцию и ворвался в ряды мириатов, буквально раскидывая их израненные тела своими ударами. При этом я не сдерживался и крошил их морды с особым удовольствием, ловко уворачиваясь и стремительно захлопывая пасти тех демонов, что решили использовать ледяное дыхание. Все же оставшиеся воины были самыми слабыми из целого отряда в 74 головы. В принципе, в предыдущих сражениях я пощадил их специально, выбив первым делом могучих и по-настоящему опасных мириатов. Но это было легко прогнозируемо и вполне ожидаемо, но вот когда мне наконец-то удалось отправить в недолгий полет последнего демона, Тхагаси меня смог удивить. «Позвольте мне вам помочь, очень довольный собой», — произнес Тхагаси и воткнул мое копье в правый глаз только начавшего вставать рядом с ним Мириота. «Внимание! Артефакт сердца воли поглотило 2-4 СД. 124-6-1000. Глава 15. Возвращение домой, пусть пока и не в мир Асшор, но хотя бы в Сшорс». Решив проверить одну пришедшую в голову мысль, не стал добивать артефактом изломанных в рукопашной мириатов. «Внимание! Вы получили 7 ОС. 7-1020. Внимание! Вы получили 7 ОС. 77-1020. Последним 11 воинам я раскроил череп копьем, а уже затем рукой разрушил демоническое ядро, изгвоздавшись в крови мириатов, казалось, с ног до головы. И так как эти существа были вне системы, то с каждого собрать удалось всего 7 ОС. И судя по тому, сколько сил пришлось потратить на то, чтобы разломить черепа мириотам, подобное повторять я навряд ли буду, как минимум, не из-за таких жалких крох. Тем более, карт навыков с них ни одной не выпало. Из дальнейшего разговора с Тхагаси, как ни прискорбно, узнать удалось довольно мало. Оказалось, что он тоже не может точно сказать, как долго они здесь находятся. Вроде бы время и двигалось в этом пространстве, и данный отряд даже смог собраться вместе и обнаружить этот острог, но вот как давно это было, Тхагаси ответить так и не смог. По этой же причине он не мог сказать, кем являются остальные существа на этом осколке, банально потому, что не видел их. А рассказ о самой завязке конфликта и ее последствиях мало что дали мне для понимания проблемы в целом. Что говорить, если я даже названия этих миров никогда не слышал. Иллюстрация. Мир, описанный мириатом Тхагаси. Хотя история в принципе была интересной. Как оказалось, демонический лорд мириатов обнаружил целый сектор миров, поклоняющихся воле. В своей жадности он решил завладеть ими, ну или попросту поглотить. Ведь поглотив несметное количество душ с внутренним источником воли, демонический лорд мог значительно увеличить свою мощь. Но вот узнать, чем закончилось это противостояние, было невозможно, потому как Тхагаси попал под удар неведомого артефакта еще в самом начале кампании. Мне вообще сложно предположить, как эти твари смогли выжить здесь на протяжении столь длительного времени. Ведь неизвестно, как давно погиб последний владелец данного артефакта, хотя возможно, в случае утраты владельца артефакт вводит в стазис существ или вообще на этом осколке состояние стазиса перманентно, а время возобновляет свой ход лишь с появлением в темнице владельца артефакта. И насколько я понимаю, доступ в это изолированное пространство имел только один хранитель. Могучие твари эти адепты воли, ничего не скажешь, для каждого орудия создавать отдельный осколок, грандиозно, в общем-то, хотя возможно, я ошибаюсь, и данное пространство могли использовать множество адептов. И хорошо еще, что прошлый владелец артефакта, по всей видимости, как и я, был Еранга, а иначе здесь бы меня ждала верная погибель. Ведь встретиться с целой ордой существ Д-ранга, а то и выше, не имея возможности использовать навыки или хотя бы артефакты, выглядит крайне сомнительной затеей, с точки зрения моей победы, конечно. «Ну что, Тхагаси, подходи ближе», дружелюбно оскалив клыки, произнес я, «будем проверять мою догадку». «Как прикажете, владыка», ответил Тхагаси и шагнул ближе ко мне, ничуть не испугавшись моего веселого настроя. И как понимаю, он не мог прочитать мое имя, ведь попросту не обладал возможностью использовать системную справку. Перед тем, как коснуться копьем демона, я посмотрел на цифры счетчика существ, подлежащих к уничтожению на этом осколке, 634-706. Внимание! Вы желаете изменить статус данного существа с враждебной до нейтральной? Да нет, стоило мне подтвердить свой выбор, как статус Тхагаси изменился, а в интерфейсе появился новый запрос. Внимание! Вы желаете помиловать данное существо и вернуть его в основной слой пространства? Да нет, освобождать демона я, конечно, не собирался, как минимум, бесплатно. И вместо этого посмотрел еще раз на счетчик существ. 633-706. И вот это было уже интересно. Как видишь, Тхагаси, теперь твой статус изменился, довольный собой, пророкотал я. И мне вполне под силу вернуть тебя в то место, откуда ты исчез, но опять же, такой подарок будет отнюдь не бесплатным. Владыка, разве? Запомни, Тхагаси, рыком прервал я его. Обращаться ко мне можно только, владыка Афет, уяснил. Да, владыка Афет, как прикажете, поклонившись, ответил демон. Не сочтите за наглость, но я бы не хотел возвращаться в то место, откуда был перемещен на этот осколок пространства. И отчего же у тебя возникло такое странное желание? Спросил я. В отличие от моих бывших собратьев, я не забыл, что мой крайний бой происходил на промышленной платформе на орбите того злосчастного мира. И отчего-то кажется мне, что платформа та сгорела уже давно. Да и, не обладая способностями старших демонов, живым после падения с такой высоты я точно не останусь. А ты действительно разумнее своих собратьев, задумчиво произнес я. Хорошо, об этом можно будет подумать. Сказать по правде, от дальнейшей разведки этого осколка я ничего хорошего не ожидал. И буду честным, ошибся в этот раз, как никогда. Ведь добравшись до полноценной крепости, причем практически целой, которая находилась еще дальше в устье долины примерно в 25 верстах, я сначала обнаружил передовой дозор, примерно из 50 мириатов, которые не стали меня бездумно атаковать, а вместо этого вполне учтиво сопроводили в саму крепость. Все же наличие рядом со мной демона с нейтральным статусом кардинальным образом изменило отношение мириатов к моей фигуре. Ну и немалую роль в этом сыграл статус багрового охотника. Ведь какого-нибудь гоблина эти порождения хаоса слушать в принципе бы не стали. И этот факт забавлял меня особенно сильно, ведь я как раз-таки являлся именно гоблином, пусть и высшим. Как же я ошибался, когда предполагал, что последний хозяин артефакта был всего лишь Е-ранга. А ведь как хотелось в это верить. Но действительность была абсолютно со мной не согласна. Наверное, перед своей гибелью этот безумный адепт воли просто не успел перенести в темницу так много мириатов Д-ранга, как бы ему хотелось, а может он в последние мгновения своей жизни хватал всех, кого только мог успеть. Ведь часть из 706 существ оказались даже F-ранга, и это хоть немного радовало, потому как низшие ледяные демоны, или как их еще называют, мерзлые импы, не представляли для меня никакой угрозы. Иллюстрация. Мерзлые импы, ничтожные создания, недостойные даже моего внимания. А вот десяток старших демонов мириатов Д-ранга. Позволь поприветствовать тебя, легендарный багровый охотник, произнес самый крупный мириот Д-ранга, или как их еще называют, властитель ледяных пустошей. Иллюстрация. Властитель ледяных пустошей Д-ранга. Опять же, пусть характеристики этих демонов и были высоки, но вся их мощь в любом случае заключалась в навыках и способностях, так же, как и у меня. Так что сказать, что эти властители были намного сильнее рядовых мириатов, определенно нельзя. «Ну что, кто из вас готов рискнуть покинуть эту унылую обитель?» произнес я огромной толпе в более чем 600 голов. А дальше по большому счету все объяснил Тхагаси, ведь его словам мириоты поверят куда охотнее. Как итог, первыми покинули темницу последней воли десяток владетелей ледяных пустошей, для того, чтобы попытаться спасти своих воинов, что появится чуть позже. Конечно, какой-нибудь глупец в своей алчности мог бы пожелать уничтожить всех мириатов и, скорее всего, просто бесславно погибнуть. Но я смотрел на ситуацию более трезво, ведь особой выгоды от получения следующего статуса на этом осколке я не видел. И для этого нужно было лишь слегка пораскинуть мозгами. Ведь если бывший владелец артефакта не смог уничтожить этих существ или вообще вернуться сюда, то это значит лишь одно – получить возможность пользоваться на этом осколке мистическими энергиями просто физически невозможно, вне зависимости от уровня доступа и статуса. А про эволюцию артефакта, где нужно собрать еще 621-560 единиц силы души, говорить вообще не хотелось, ведь для этого может потребоваться не одна тысяча лет. Но опять же, это отнюдь не значит, что освободил я этих демонов бесплатно. И так как ни карт навыков, ни пространственных хранилищ здесь не было, расплатиться со мной властители могли только своими подчиненными. Правда, разговор изначально шел лишь о 187 импах, которые не имели права даже рот открывать без разрешения в присутствии владык. Но все же врожденная жадность взяла надо мной верх, пусть и в разумных пределах. Поэтому, когда мириатов осталось всего 30 воинов, притом я сделал так, что это были самые слабые представители данного воинства, и в очередной раз, готовясь коснуться копьем воина, я нанес удар ему в голову, обрывая жизнь порождения бездны. Внимание! Артефакт сердца воли поглотило 2.1 СД. 126.7.1000. Внимание! Артефакт сердца воли поглотило 0.9 СД. 327.2.1000. В принципе, мне даже оказать достойного сопротивления не смоги. И единственное, что разозлило, так это разбежавшиеся импы, но их искры души я видел прекрасно, поэтому этих мелких мерзавцев не пришлось долго искать, да и уровень их характеристик оставлял желать лучшего. К тому же очки системы собирать существ один уровня F-ранга было крайне неэффективно. Внимание! Вами подтвержден временный минимальный доступ уровня адепт к осколку темницы последней воли великого Толера. Данный осколок является очищенным от всех враждебно настроенных заточенных существ. 0706. Внимание! Вы можете покинуть темницу последней воли, когда вам будет удобно через центральный портал. Не очень удобно, конечно, я все же рассчитывал, что переместиться можно будет из любой точки на этом осколке. Но благо, портал находился именно в этой крепости и был отмечен в моем восприятии, так что плутать в поисках неведомого помещения не пришлось. Хотя я все равно решил тут задержаться и обследовать, как минимум, крепость. Иллюстрация. Забытая крепость или твердыня адептов воли в темнице бесконечной обреченности. И тут меня ждало настоящее разочарование, ведь помещения выглядели давно заброшенными, а отсутствие большей части мебели не давало поверить, что это место когда-либо было обитаемо вообще. Все же это темница, а не домен божества, хотя мысль изменить данный факт выглядела интересно. К тому же, как мне кажется, с ростом моего статуса откроются и новые возможности по управлению этим осколком, так что перспективы просматриваются неплохие. Поэтому я даже в некоторой степени благодарен этой коварной мерзавке Элатии за столь ценный подарок, особенно, если забыть о том факте, что выжить мне удалось лишь благодаря удаче. Понятно, что высокие характеристики, доведенный до предела навык владения копьем и в общем-то прекрасное оружие в моих руках позволило бы мне уничтожить какое-то количество мириатов, но не 600 же тварей одновременно. Все же свои силы надо оценивать здраво, так что основную роль в моем выживании на осколке сыграл Тхагаси и его крайне обдуманное поведение, по большому счету. Именно по этой причине я оставил совершенно незнакомого мне демона в живых. Но возвращаясь к мерзавке Элатии, еще вот несколько весьма болезненных ран на моем теле подсказывали мне, что при следующей встрече, если она, конечно, случится, ее голова будет отделена от тела самым изощренным способом. И тут уж я не откажу себе в удовольствии и хорошенько помучаю ее перед смертью. Так вот, Тхагаси благоразумно решил остаться со мной, поклявшись служить целую вечность, и, как по мне, он сделал очень верный выбор, потому как в тот факт, что старшие демоны мириатов смогут спасти не то, что своих подчиненных, но и свои собственные жизни, лично мне верилось с большим трудом. Но опять же, я вполне могу ошибаться, и приспешники хаоса уже сейчас благополучно пожирают чьи-то души. Тхагаси, не забывай отмерять временные промежутки, как я тебе объяснял, и к моему возвращению в крепости должно быть все вычищено. Начальственно рыкнул я и, не дожидаясь ответа, шагнул в зеркальное марево портала. Переход оказался болезненным, все же система не зря использует промежуточное пространство личной комнаты, а здесь рывок был ощутим, да и что там говорить, раны, полученные в сражении, давали о себе знать, а тут еще в них шипы экзокостюма с усилием погрузились. И это еще благо, что уровень регенерации моего тела был высок и кровотечения давно закрылись, но все равно я был несказанно рад вернуться в мир Сшорс. Все же сковывающий холод пространственной темницы даже в моем загрубевшем сердце оставил неизгладимые впечатления. Чувствовалось, что там погибло бесчисленное количество существ, и если бы не блокировка всех доступных энергий, то я уверен, что той болью и эманациями отчаяния можно было насытить не один полноценный кристалл крови, которые так дорого ценятся в мирах хаоса. Закончив проклинать Алатию, ситуацию в целом, да и вообще свои умственные способности и главное, мою природную жадность, я принялся за более необходимые действия. Первым делом я изменил форму артефакта сердца воли последнего хранителя, придав ему вновь вид энерговинтовки. И сделал я это не потому, что копье было неудобным, а лишь по той причине, что использовать особенность отрицания бытия можно только в изначальном виде артефакта. Ведь у меня за время нахождения на осколке накопилось множество идей, как воспользоваться вновь приобретенными возможностями. Тем более, как оказалось, за время, проведенное на осколке, резерв энергии Ви в артефакте восполнился в полном объеме. К тому же появившаяся новая функция позволяла мне в любой момент перенестись на осколок всего за 1000 единиц Ви. И как я понял, все объекты, что не могли попасть на осколок, все же пропадали вместе со мной в пространстве, ведь иначе экзокостюм в любом случае рухнул бы на землю, так что, покидая этот слой реальности, можно не беспокоиться о своих вещах. Ну а пока я собирался хорошенько поесть, дабы подстегнуть процесс с регенерацией тела и, конечно, перевести целых 77 заработанных ОС в накопитель. 0,1020, 310, 30 тысяч, Мариш. Раздраженно прорычал я своему воину, который, по всей видимости, и не заметил, что их господин отсутствовал в мире с Шорс целых 30 ударов сердца. Быстро приготовь мне травяного отвара, а то что-то я раздражен без меры от этих приключений, подумал я уже про себя. Всю следующую неделю я не предпринимал попыток покидать лагерь, дожидаясь, когда раны в достаточной мере заживут. Мои воины тем временем продолжали разведку и следили за передвижениями стаи инсектоидов. Хотя по большому счету, они просто пытались добыть немного ос с минимальными рисками, потому что все близлежащие гнезда жуков и даже одно крупное логово были давно локализованы и особого секрета для меня не представляли. Лишь стоило только моим ранам к концу недели в достаточной мере затянуться, как я приказал одному члену отряда остаться в лагере, взвалив решение на плечи Уллера. Наступило время уже мне самому проверить артефакт сердца воли в действии. И вот тоже вопрос, что толку переносить на осколок тех же инсектоидов трутней, ведь их пропажу в больших количествах точно так же обнаружат и почувствуют высшие особи гнезда. В этом случае захват крупных жуков Е-ранга вообще большого смысла не имел, ведь они не потеряют своих навыков, попросту по причине того, что те не требуют для своей активации ману или какую-либо другую энергию, тогда как я стану лишь слабее. Так что победить того же ратника инсектоидов мне будет в разы сложнее, нежели сейчас, в этом слое пространства, ведь тут хоть навыки багрового охотника можно использовать, но это, конечно, не значит, что эксперимент проводить я не буду. А вот что касается особей Д-ранга, то их перенести на осколок для меня было вообще физически невозможно, ввиду ограничений самого артефакта. В сложившейся ситуации было совершенно неудивительно, что первыми подопытными у меня были именно трутни инсектоидов. Удалившись на 15 верст от моего лагеря, специально, чтобы в случае активации межмирового прокола, дежурный мог оповестить меня об этом по ментальной связи. А вообще я, наверное, впервые за несколько месяцев именно что занялся охотой в этих тоннелях и в полной мере смог ощутить ту разницу между мной старым, когда я еще был десятником, и мной нынешним, багровым охотником, что с легкостью может перепрыгнуть расщелину в 20 шагов длиной. И понимание того факта, что я действительно стал значительно сильнее, наполняло мою старую душу настоящей радостью и удовольствием. Ну и конечно, мое сознание было поглощено размышлениями о будущем и тех перспективах, которых вполне возможно удастся добиться. Наконец, обнаружив крупную стаю трутней инсектоидов, голов под 100, я, прицелившись в одного из жуков из этой уникальной винтовки, впервые нажал на спуск. Странного вида энергия в тысячную долю мгновения соединила фокусирующий кристалл и тело крупного инсектоида трутня. И все, тело жука даже не растворилось в воздухе, его словно там и не было никогда. Честно говоря, это было невероятно даже для меня, повидавшего за свою жизнь бесчисленное количество различных заклинаний. Да и всплеска маны, которого я опасался, тоже не произошло. Все же могучие существа эти адепты воли, раз даже колебаний в пространстве от их манипуляций не происходит. Хотя, если вспомнить ту мерзавку Элатию, то ее пси-способности тоже не вызывали колебаний общего магического фона. А вот что касалось, допустим, энергии ци, которая встречалась в радуге миров почти так же часто, Как и Мана, ей тоже в мире с Шорс пользоваться было нельзя, во всяком случае, именно такой информацией я располагал. В считанные мгновения я перенес еще 49 инсектоидов трупней на теперь уже свой осколок и поспешно сменил позицию. Ведь как бы глупы ни были жуки, им все же хватило мозгов осознать пропажу половины своей стаи и начать метаться в попытке найти их. Одновременно с этим они принялись неистово стрекотать на всю округу. Но меня это уже не волновало, потому как энергия в артефакте закончилась и можно было с чувством выполненного долга возвращаться в лагерь. Опять же проследив за скоростью восстановления энергии в резерве сердца воли, я смог понять, что за двое суток его насыщение как раз достигнет 50 000 единиц. По всей видимости, пока артефакт не имел владельца, он не поглощал Ви из пространства, а может просто специально неверно отображал его насыщение. Все эти размышления шли фоном, пока я возвращался в лагерь. Всего спустя час, необходимая для перехода в темницу 1000 энергии Ви была восстановлена, и я, подкрепившись горячим ароматным супом прямо с пылу с жару, решил вновь посетить свой осколок пространства. Глава 15.1. Мирасшор. Окраинные территории провинции. Середина осени. Кари. Вот если поначалу мне было не то, чтобы страшно, ведь все же это претило моей душе убивать мирных селян, но стоило провести среди них каких-то полдня, как малейшие сомнения исчезли. Да что там сомнения, если меня даже староста деревни сразу предупредил, что такая хорошенькая девушка за их доброту и заботу должна будет обязательно заплатить. А на мои наивные слова о медных и серебряных монетах, он просто рассмеялся. И это при том, что я представилась дочерью благородного семейства, попавшей в беду. Но, видимо, этим деревенщинам было на это все равно. Изначально я, конечно, подумала, что старик просто помутился рассудком, но, когда ночью в мою комнату ворвались четверо гоблинов, сомнений у меня не осталось. Так что убивала я их, можно сказать, с удовольствием, ведь мой уровень на тот момент уже достиг 10-го, как, впрочем, и всю вырастившую таких выродков деревню я извела под корень. Как минимум, в моей деревне Кривой Колос такого и в помине не было, но это, конечно, не точно, ведь на тот момент меня подобное вообще не интересовало. Наверное, это все возросший параметр интеллекта на меня так влияет, так что уверенности в моем кровавом деле у меня добавилось на порядок. Поэтому вторую деревню я вычищала куда быстрее, уже так сказать на полученном опыте. Да и жажда во мне проснулась, жажда получить как можно больше ос, ведь чувство могущества внутри меня только росло, и та легкость, с которой мне удалось расправиться с деревенскими мужиками, только подтверждала мою уверенность. И вот как такое могло случиться, подумала я, удаляясь от полыхающей деревни и счищая кровь с рук, хотела бы сказать кровь невинных, но это было совершенно не так. Иллюстрация. Последствия удачной охоты. Видимо, Джун где-то ошиблась, ведь уничтожив под корень уже вторую деревню и улучшив малый магический дар до 5 ступени, никакой специализации я так и не получила. Да что там специализации, даже жалким заклинанием разжиться не удалось. Да и деревенщины не порадовали картами навыков, всего десяток пустышек F-ранга, вот и вся добыча. Как я теперь понимаю, всему виною был мой статус юнита. Вот же проклятие, и что теперь делать? В город возвращаться было определенно рано, но и пытаться охотиться на монстров без так необходимого мне преимущества как минимум глупо. Но и возвращаться с пустыми руками очень не хотелось, ведь я отправилась в этот поход, чтобы стать сильнее. Так неужели я не справлюсь с жалкими волками и нурглами, что обитают в лесах? У них так-то и оружия нет. Тем более, опыта мне хватает улучшить навык владения копьем до 5 ступени, так что мои боевые возможности возрастут на порядок. Прозрение о том, что жажда получения очков системы затуманила разум, пришло ко мне, когда стаи нурглов стали попадаться все крупнее и чаще. Да так, что я не успевала залезать раны, полученные в предыдущих боях, к тому же силы были уже на исходе. Сон урывками тоже не добавлял мне бодрости, как и многочисленные раны на теле, но итогом, так сказать, последней каплей в чашу моего прозрения, был тот момент, когда жалкие 4 нургла смогли подкрасться ко мне во сне, и это при том, что растяжки с железными котелками я ставила всегда, да и ночевала только во вражках. Правда, все это не помогло, ведь глаза свои я открыла, когда мою руку уже терзал мелкий уродец. И хорошо еще, что меч был под рукой, а иначе там бы во вражке и осталось. Хотя нет, в каком овражке? Они же меня сожрали бы подчистую. И вот вспоминать, как заматывала культю бинтами, вообще не хочется. Кровь так и хлестала. Причем одной из тварей удалось и в лицо мне вгрызться. Как кровью не истекла до смерти, вообще не представляю. Наверное, сам великий Антирас мне тогда помог. Но так или иначе, о копье можно было забыть. Правая рука была мне уже не помощник. И вот тогда я, наверное, до конца и прозрела, что на самом деле совершила. Зачем мне все это было нужно? Вот вообще все это. И ладно зарезать твари, что врывались в дом господина Ирчина, пытаясь ограбить нас. Но деревни-то зачем я вырезала? А ведь Бжун, предлагая этот вариант, до последнего надеялась, что я, просто попав в родные места, осознаю всю чудовищность подобного поступка. Она просто верила, что длительный поход выветрит жажду ос из моей головы. Но, видимо, нужно было потерять несколько пальцев, чтобы это понять. Но больше пугало меня и вызывало самое сильное сожаление не столько это мое кровожадное нападение на мирные деревни, в которых, по моему мнению, было достаточно подонков, заслуживающих смерти, а те ужасные шрамы, что избороздили некогда прекрасное лицо. Глава 16. Великий владыка жалкого осколка. Таталимсо. Вновь я оказался без экзокостюма, где-то в горах и лишь крохотные очертания острога виднелись вдалеке. Внимание! Вам необходимо очистить осколок пространства темницы последней воли великого Талиара от всех враждебно настроенных заточенных существ. 50-50. Остальные сообщения о замедлении времени, блокировке энергии и запрете на использование личных вещей из основного пространства я смахнул сразу же. Также энергетическая винтовка была мгновенно видоизменена в тяжелое копье, ведь проку от него будет куда больше, как минимум в темнице последней воли великого Талиара. Почти час мне пришлось двигаться по глубоким сугробам, размышляя о превратности судьбы и о том, как на этом осколке вообще может идти снег. Иллюстрация. Самая прекрасная погода на свете. Опять же я до сих пор не совсем понимаю, каким образом функционирует этот участок пространства. Либо это вообще отдельное измерение, по типу личной комнаты и божественных доменов, либо с помощью купола была отрезана часть пространства на одном из бесчисленных миров. Но это все, конечно, лишь размышления, ведь подобный уровень энергетических воздействий мне понять пока не под силу. Добравшись до каменного острога, я наконец-то обнаружил в его близи странно ведущих себя трутни инсектоидов. Как понимаю, эти твари боятся низких температур, и они уже начали впадать в некое состояние паралича или анабиоза, скорее. И даже тот факт, что трутни сгрудились в одну кучу, им явно не помогал, в отличие от меня, ведь бессмысленной охотой заниматься не пришлось, и это прекрасно. Внимание! Артефакт сердца воли поглотило 0.4 СД. 327.6.1000. Внимание! Артефакт сердца воли поглотило 0.7 СД. 353.3.1000. Внимание! Данный осколок является очищенным от всех враждебно настроенных заточенных существ. 0.50. Внимание! Вы можете покинуть темницу последней воли, когда вам будет удобно, через центральный портал. Я обратил внимание, что мое артефактное копье поглощает куда больше энергии силы души с жалких трутней инсектоидов, нежели в случае, когда мне приходилось делать это самостоятельно, используя демоническое ядро. И объяснение этому было найти сложно. Но, видимо, система умудрялась красть у меня часть энергии даже, когда я вроде бы напрямую поглощал души существ. А здесь, в закрытой области пространства, артефакт работал без наведенных потерь, если так можно выразиться. Но опять же, это только мои предположения. Добравшись до крепости, я обнаружил Тхагаси, который, по-видимому, только начал вытаскивать трупы из помещений. Что со временем? Раздраженно прорычал я. Владыка Афет, поклонившись, произнес Мириот, час с небольшим прошло с момента, когда вы шагнули в марево портала. Паршиво, Тхагаси, очень паршиво, недовольно произнес я, время либо вообще не двигается, когда я отсутствую на осколке, либо двигается невероятно медленно. Позвольте спросить, владыка Афет, осторожно попросил разрешения Тхагаси. Спрашивай, что уж там, повесели старика. Владыка Афет, а что в этом плохого, неуверенно начал Мириот, ну в том, что время не двигается. А что в этом хорошего, оскалив клыки в добродушной улыбке, спросил я. Ну, замялся Тхагаси, не знаю, если честно, владыка Афет. И действительно, откуда тебе об этом знать, разочарованно произнес я. Каково было твое положение в когорте? Я был простым демоническим воином, так и не сумев добиться хоть сколько-нибудь приличного положения, недовольный самим собой, ответил Тхагаси. Все же старшие воины были более удачливы и могли поглощать в разы больше душ во время сражения и, следовательно, становились куда сильнее. «Ну, по тебе в принципе и видно, что ты довольно посредственный воин», — внимательно оглядывая Тхагаси, произнес я, «хотя сказать, что ты обычный, тоже нельзя, все же как-то тебе удалось почувствовать или даже предвидеть, что все остальные мериоты так или иначе погибнут». «Как погибнут?» — удивленно спросил Тхагаси. Все же он был довольно молодым демоном и простые эмоции в нем еще остались. А как же властители ледяных пустошей, они же могут летать, что могло с ними случиться? Да ничего хорошего, вновь улыбнувшись, от осознания того, что в который раз мне удалось уничтожить так много порождений хаоса, просто я забыл упомянуть в том разговоре с властителями, что артефакт прозябал без владельца как минимум несколько десятков тысяч лет. Так что того мира, где вы сражались, уже давно нет и вернулись мериоты лишь в пустоту, бесконечную и непреодолимую. Так что, смерть их была довольно мучительна, сказав это, я от чистого сердца рассмеялся. Пусть это и были мои домыслы, но знать об этом Тхагаси не нужно. Он должен лишь иметь в виду, что шанс выжить у него есть, лишь служа мне и никак иначе. «Благодарю вас, владыка Афет», низко поклонившись, произнес мериот, «я приложу все силы, чтобы не разочаровать вас. Не переживай, мне нет до этого особого дела, ведь вокруг себя я ничтожеств и посредственности держать не собираюсь», оскалив клыки, произнес я. «Так вот, вернусь к положению вещей на моем осколке. Если время не двигается, значит и приказы мои ты выполнить не сможешь, а это как минимум плохо, ведь сейчас ты, по сути, находишься в стазисе и не приносишь мне пользу, и это меня раздражает». «Простите, владыка Афет, не понимая, как это можно исправить», — ответил воин. «Недалекий Тхагаси, чтобы ты понимал в стратегии планировании, ведь если бы время здесь на осколке все же двигалось, то переместив сюда, к примеру, сотню гоблинов и приставив к ним толкового инструктора, через какое-то время из них бы получилось сплоченное боевое подразделение, которым впоследствии я мог бы грамотно распорядиться. В общем, возможности пространства, где время движется с другой скоростью, были вполне грандиозны. И к тому же даже тем фактом, что сейчас здесь время движется в 1000 раз медленнее, я собирался воспользоваться в полной мере. Тхагаси, не стой столбом, мне это не нравится, мои подчиненные должны работать, а не стоять без дела. Зло прорычал я. У острога я оставил 50 тушек вполне съедобных жуков, так что поторопись и принеси мне несколько штук. Да, владыка Афет, поспешно ответил мне Тхагаси. Уже выскакивая из центрального зала крепости, будет исполнено. И действительно, где бы я еще мог дни напролет тренироваться с копьем, оттачивая свое мастерство, при этом не рискуя пропустить открытие портала. Целых 7 дней я провел на осколке безвылазно, отдавшись тренировкам и лишь изредка поедая полностью заледеневшее мясо инсектоидов трутни и прерываясь на короткий сон. По мере своих сил мне помогал в тренировках Тхагаси, но даже его высокие характеристики, рост под 6 локтей и крупные габариты не позволяли ему долго продержаться под моим натиском, и это при том, что я работал больше над концепцией боя, не вкладывая всю силу в удары. Так-то достигнув 5 ступеней в навыке владения копьем, кому-то могло показаться, что предел уже достигнут. Но вот мои ощущения говорили совершенно об ином. Хотя, откровенно говоря, толкового соперника не хватало и Тхагаси на его роль слабо подходил. Но все же некий прогресс я ощущал, начало появляться в моих движениях и ударах необычная внутренняя энергия или даже, лучше сказать, устремленность. Вернувшись через портал в пещеры мира Сшорс, я обнаружил, что отсутствовал всего примерно 10 минут. Так ко всему прочему и артефакт был уже полностью заряжен, ведь на осколке энергетический фон воли был невероятно высок, хотя, как понимаю, даже адепты этой мистической энергии не могли в темнице воспользоваться своими навыками, а иначе они там были бы попросту непобедимы. Так вот, таким нехитрым образом в моем распоряжении было примерно 75 000 единиц ВИ каждый день. И с учетом того, что на осколке вздорный характер инсектоидов подавлялся низкими температурами, я перемещал в темницу не только трутней, но иногда и более развитых жуков, таких как лазутчики и стражи, пусть они и попадались довольно редко. А тот факт, что ни крови, ни следов сражения не оставалось, позволял мне не беспокоиться об излишнем внимании к этому сектору тоннелей. Да и вообще, я старался забираться каждый раз как можно дальше в глубину пещер, не давая возможности локализовать мой лагерь. Да и количество исчезающих инсектоидов были не те, чтобы взбудоражить высшие ранги жуков. Все же стаи я не уничтожал полностью, даже небольшие, так что в своей безопасности я был уверен. Тем временем мои воины сами распределили ротацию дежурств по наблюдению за портальной площадкой, постепенно собирая очки системы, поднимая уровни и становясь сильнее. Хотя я был практически уверен, что в ближайшие пару месяцев межмировый прокол открыт не будет. Не было в этом смысла отправлять войска до первых заморозков. Там как раз все готовились к зимовью, самое время проредить расплодившихся нурглов в лесах, да и гнезда крыс и волков тоже. Опять же, электронные книги на интерактивном планшете себе я практически все изучил, и по большому счету там ничего интересного не осталось. Так что вечерами я в большей степени наслаждался интересными визуальными программами общего характера в компании себе, чем постигал точные науки. Таким образом, за следующие 16 дней я смог не только провести в непрерывных тренировках 112 дней, оттачивая мастерство владения копьем до непревзойденного уровня, но и перенести на осколок порядка 30 инсектоидов Е-ранга и примерно 1200 жуков-трутней. Этого как раз хватило, чтобы довести наполнение артефактного копья до максимальных 1000 единиц силы души. Опять же, у меня изначально были подозрения, что холод на осколке не сможет снизить боевые возможности инсектоидов, лазутчиков и стражей, но, как показала практика, несколько часов, проведенных на морозе, очень сильно снижали их боевой потенциал. Лазутчики так и вовсе не могли нормально стрелять своими ядовитыми шипами. И, как понимаю, им было сложно даже ориентироваться на открытых пространствах. Но, как мне кажется, тому же жнецу или крушителю подземелий этот холод никак бы не навредил. Внимание! Артефакт сердца воли поглотил 1-1 СД. 1009-1000. Внимание! Ваш ранг доступа на осколки темницы последней воли великого Талиара повышен до ученика. 09-10000. Еще осталось с десяток заледеневших трутней, но ими можно было заняться и чуть позже. Потому как первым делом у меня возникло желание проверить появившиеся новые свойства артефакта. Правда, мгновенно возникшие на моем теле экзокостюм и бездонная сумка как бы намекали о характере нововведений, а следом появившееся сообщение только подтвердило мою догадку. Внимание! Вашего уровня доступа достаточно, чтобы пронести извне свое имущество на осколок темницы последней воли великого Талиара. Что странно, в свойствах артефакта сердца воли ничего не изменилось. Все же он выступал просто как управляющий модуль этого осколка пространства, а основой артефакта как раз-таки выступала темница последней воли. Вот удивительно, вроде бы измененное пространство малого инкубатора потребляло ману, но пользоваться я им мог, хоть и не чувствовал потоков энергии. Очень уж избирательно работают навыки на этом осколке. Хотя еще неделю назад, когда я перенес сюда Лиура, его заклинание «Огненный шар» здесь сработало, ведь оно было полностью системным и не требовало для своей работы ману. Вспоминая этот момент, улыбка сама наползала на мое лицо. Как же он испугался, когда в мгновение ока переместился в новый для него мир. Причем я не стал разъяснять ему ничего, просто приказав использовать навык и все, а после сразу вернул его в пещеры мира Сшорс. Думаю, впечатление у него теперь на многие месяцы вперед. Хотя, возможно, он и был рад вновь увидеть светило над своей головой и небо, до которого нельзя дотянуться. И судя по округлившимся глазам моих подчиненных, Лиур смог в красках рассказать о своем коротком приключении. Ведь ночью себя даже пыталась спросить о возможности на время покинуть затхлые пещеры мира инсектоидов. Но на тот момент я еще не мог использовать личные вещи на осколке, потому кроме сильного переохлаждения себе приятных впечатлений не получило бы. Да и повод оказался отличный наказать своих воинов за болтливость особенно жестокими тренировками. Все же навыки системы невероятны и непостижимы. Так что мое первое желание, вернувшись в мир Асшор, перенести в эту темницу всех сотников, одного за другим, было не самым разумным. Потому как, допустим, Ацеф может обладать огромным количеством именно системных навыков и не только атакующей направленности. Так что здесь определенно есть о чем подумать. Размышлял я об этом своим вторым сознанием, а первым делом я хотел проверить свою догадку, а именно, сможет ли винтовка КР-16 на этом осколке стрелять. Достав оружие из бездонной сумки, я снарядил его патронами и нажал на курок, и естественно ни вспышки, ни хотя бы захудалого хлопка не произошло, и вроде бы это был чисто механический процесс, но взрывчатка, расположенная в гильзе, отказывалась воспламеняться. Я даже от досады разломал стреляный патрон, растерев его в труху, но и это ничего не дало. Одно успокаивало мои старые нервы, наличие у меня дальнобойного лука Тхала и невероятно прочных стрел к нему, так что теперь у меня появилась возможность любое, даже самое могучее существо Еранга, расстрелять с дальней дистанции, не рискуя своей жизнью. Жаль только, навыки багрового охотника так и остались заблокированы, хотя, как мне кажется, даже следующий ранг доступа эту ситуацию никак не изменит. И вот, казалось бы, вполне себе механическое огнестрельное оружие не работает, а заклинание «Огненный шар» Лиуру удалось применить очень легко, при этом оно не потеряло в своей убойной силе. Странно это все, если честно, и сложно поддается осмыслению. Хотя мой демонический облик тоже по сути системный навык, и он в этом пространстве работает. Так что стоит этот нюанс просто иметь в виду и не совершить в дальнейшем непоправимой ошибки, возомнив себя в этой темнице непобедимым властителем. Хотя преимущество у меня здесь все-таки есть. А вообще, конечно, артефакт интересный, правда, как способ спасения его использовать не получится, ведь на осколке нет энергии и главное, нет еды, а без этого, даже продержавшись в темнице 2 месяца, в реальном пространстве пройдет всего 1.5 часа, ну или примерно столько. Хотя ситуации бывают разные, жаль только, до момента перемещения нельзя прозондировать точку появления, но это уже придирки, конечно, но все же хотелось бы сразу появляться в главной крепости, где я планировал размещать своих подчиненных. Да и вообще, надо теперь озаботиться о приличном запасе жареного мяса на этом осколке, нужно будет озадачить Мариша этим вопросом. Тем более, на таком холоде оно в принципе не сможет испортиться. Достав свой демонический меч Кровавого озера, я добил 10 трутней, просто опасаясь, что они замерзнут до смерти, так и не поделившись со мной ос. Внимание! Вы получили 12 ос. 12 1020. Внимание! Вы получили 15 ос. 121 020. Неплохие уровни у трутней оказались, все же я выбирал самых крупных особей для переноса на осколок. 0 1020. 430 30 тысяч. Да и вообще, в будущем я планировал именно что поглощать очки системы существ, перенесенных на этот осколок. Ведь собрать 10 000 единиц силы души для достижения следующего ранга мне виделось слишком далекой целью. К тому же, таким образом я еще и собирал карты навыков. Пусть из этих жуков мне досталось всего 3 карты пустышки F-ранга. «Тхагаси!» — выкрикнул я, вернувшись в крепость. «Ну что, ты готов отринуть хаос и примкнуть к проклятым адептам системы?» «Да, владыка Афет», — поклонившись, ответил Мириот и коснулся накопителя опыта. «И пусть мой небольшой план требовал потратить все оставшиеся ос, опыта в любом случае в ближайшее время у меня будет более, чем достаточно. Ведь теперь благодаря появлению у меня дальнобойного оружия я мог легко уничтожать инсектоидов Е-ранга. Потому как в ближнем бою сходиться с крупными ратниками было не самой лучшей идеей, особенно с моими нынешними габаритами. Не то, чтобы это было невозможно, но сложностей возникло бы достаточно. Ведь эти существа не так глупые и собравшись в стаю, вполне могли попытаться меня даже затоптать, и такая охота стала бы и слишком опасной для меня, да и крайне изнурительной. Опять же, я мог легко расстрелять их из лука, но и доставать из их тел стрелы не так просто, да и высшие инсектоиды могут отреагировать на подобную наглость с моей стороны, все же жуки Е-ранга ими ценились, в отличие от бесчисленных полчищ трутней. Обдумывая эту мысль, я одновременно с этим расспрашивал Тхагаси о его характеристиках, ведь мой навык идентификации требовал ману и сейчас не работал. Истинное имя – Тхагаси. Статус – юнит. Возраст – 29 лет. Раса – демонический воин Мириот, 98%. Пол – мужской. Уровень – 1, 10-20 очков системы. Характеристики. Сила 19-20, ловкость 18-20, интеллект 14-15, живучесть 22-30, выносливость 24-30, восприятие 17-20, удача 1-10. Наверное, такие характеристики у существа 1 уровня могли быть только у порождений бездны, ведь они могли годами поглощать души и становиться сильнее, и видимо, каким-то образом даже преодолевать природные барьеры. Жаль только, Тхагаси не видел свои природные навыки и, естественно, ничего не мог скопировать. А дальше началось самое интересное. Мой личный мириот постепенно поглотил еще 190 ос и достиг 5 уровня. А затем, вложив 8 свободных очков характеристик в усиление своих физических параметров. Но не это было моей целью. Дальше я передал ему заполненную мной ОС-карту навыка владения копьем и постепенно переводя ему еще 200 ОС довел его до 5 ступени, помогая ему во время поглощения знаний, атакуя и заставляя сражаться даже выше его сил, но и эффект от такого подхода был налицо. Такого уровня владения оружием лично я еще не наблюдал ни разу за свою жизнь, ведь система пыталась знаниями и чужим опытом помочь компенсировать разницу в наших стхагаси характеристиках. Ожидаемо, юнит не получил специализацию, но это было неважно, потому как теперь у меня появился, наконец-то, настоящий, стоящий противник, с которым мое мастерство могло шагнуть на следующую ступень. Да и оружие у нас было под стать, практически неразрушимое, у тхагаси копье из моей кости, а у меня артефактное копье сердца воли, 0-1-20, 20-30 тысяч. Глава 17. Небольшое потрясение. Лиур, да чего ты трясешься так? Недоуменно спросила себе. Тебя словно озноб бьет и уши какие-то синие, как от холода. Себе, не приставай к нему, видя плачевное состояние мага, мягко произнес Улир. Вы не понимаете, вы ничего не понимаете, трясущимися губами пролепетал Лиур. Господин Таталимса не демон, совсем не демон и, по всей видимости, никогда им и не был. Ты бы это полегче, успокаивающе похлопал Лиура по плечу Мариш. А то мозги совсем поплавятся, как у нашего бывшего молодого мага. Не принимай все так близко к сердцу, а то сам себя больше накручиваешь. Да что ты несешь, истерично взвизгнул Лиур. Куда еще накручивать, куда, восклицательные и вопросительные знаки, ты хоть представляешь, что я видел. Успокойся, Лиур, влез в разговор Улир и попытался схватить начавшего дергана размахивать руками мага. Вам, бестолковым юнитам, этого не понять, вы ничего не понимаете. Вы даже представить себе не можете, в какой ситуации мы оказались на самом деле. Истеря почти до визга и суматошно вырываясь, кричал Лиур. «Что-то ты пугать меня начинаешь», — произнесла недовольно себе. «У тебя явно жар или ты просто обезумел, а у нас с безумцами поступали всегда довольно просто». С этими словами себе как-то спокойно и даже, наверное, лениво достала из своей бездонной сумки винтовку КР-16 и прицелилась в голову Лиуру. «Чего это ты удумала?» Не на шутку обеспокоившись ситуацией, примиряюще произнес Мариш. «Господин этого точно не одобрит. Безумец опасен», спокойно произнесла себе, с ледяной уверенностью во взгляде, «его лучше пристрелить». Улир вроде бы даже дернулся в ее сторону, но ситуацию это изменить уже не могло. Лиур вздрогнул и мгновенно осознал, что проклятая человеческая девушка определенно не шутит и не атаковать молнией в ответ. Не поставить защитный купол он точно не успеет и жизнь его оборвется здесь и сейчас, глупо и бессмысленно. И в следующее мгновение прозвучал сухой щелчок. Ну что, Лиур, очень серьезно, без капли какой-либо веселости в своих словах жестко произнесла себе, теперь-то ты расскажешь нам, что с тобой приключилось. Лиур как стоял, так и упал, как подкошенный, действительно ожидая, что его изрешетят очередью из винтовки. Ну ты, конечно... «Сумасшедшая баба», сокрушенно покачав головой и усмехнувшись, произнес Мариш, «хорошо еще, я свой доспех не снимаю, а и уснуть рядом с тобой теперь страшно было бы», нервно хохотнув, закончил воин. Улир же тем временем зло посмотрел на Сибию и поднял мага, усадив его возле костра и всучив кружку с горячим отваром. «Вы просто не понимаете», с трудом приходя в себя от очередного потрясения, возбужденно начал говорить Лиур, «Господин перенес меня в свой домен, вы хоть понимаете, что это значит, в домен?» Глава 17. Один немного разочарования. Господин Таталимсо, закончив недельную тренировку на осколке, которая по моим ощущениям дала огромный прирост мастерства и если бы Тхагаси был еще немного сильнее, то думаю, нечто схожее с просветлением, ну или качественным прорывом во владении копьем, вполне могло произойти. Так вот, закончив с тренировками, я решил таки призвать того старика Гнолла, что томился в карте раба. Но как ни печально, разум его был помутненный в сознании, он приходить отказывался. И тут могло быть множество причин, но я склонялся в большей степени к тому, что эта ведьма Элатея заменила разум старика на псионическую структуру поведения и попросту напрямую управляла им. Жаль, Конечно, ведь у старика я ощущал средний магический источник, а это значит, что у него на вооружении должно быть находится множество магических навыков, и я очень рассчитывал, что он перенесет часть из них на мои пустые карты. Да и как мне кажется, вне осколка призывать его будет довольно опасно, ведь предсказать поведение безумца практически невозможно, хотя, вспоминая ту озлобленность, что я ощутил от Алатеи, предвидеть результат было не так уж и сложно. Так что, эту карту раба я решил приберечь до того момента, когда я обзаведусь навыком сродни поединку или его аналогом, так чтобы попытаться забрать как можно больше умений этого старика. А вообще, я так и собирался забрать со временем со осколка Тхагаси, как раз с помощью карты раба. Еще через месяц тренировок, если считать по внешнему пространству, ведь на осколке я провел целых 210 дней, я смог ощутить первые значительные изменения. Удары стали не просто сильнее или быстрее, нет, они приобрели звенящую частоту. И если на осколке в темнице эти ощущения с трудом угадывались, то стоило мне вернуться в мир Сшорс, как мое оружие приобрело внутренний стержень, наполненный невиданной энергией. Ее источник обнаружить мне пока не удавалось, это было словно мое намерение, но теперь даже самое обычное копье по моему желанию могло крошить каменные глыбы, при этом само не получая повреждений. И естественно, система никак не отреагировала на приобретенные мной новые возможности. А как по мне, теперь у меня есть некий аналог оружейной ауры, не потребляющий никакой энергии и делающий мои атаки в разы смертоносней. Теперь осталось только проверить, как эти удары будут отражены магическими барьерами. Понятно, что какого-то невероятного результата я не ждал, как, например, проламывать барьеры в один удар, но само ощущение, что мне удалось заполучить нечто особенное абсолютно бесплатно, радовало меня до глубины души. Ну как бесплатно, практически год непрекращающихся тренировок. Да и вообще, как ни странно, мне это невероятно нравилось. Нравилось становиться сильнее, особенно тогда, когда все решили, что это предел и справиться с ним уже невозможно. Также за это время я собрал 5428 ОС, 0,1020, 5448 30000. Так как я не был жаден и не забирал много труд не инсектоидов, всего по 15 каждый день, но крупных, жирненьких, чтобы не вызывать волнения в этом секторе пещер, то результат получился не очень впечатляющим. И если за моими подчиненными частенько увязывались лазутчики-инсектоиды и даже иногда их более развитые собратья-жуки-следопыты, то в моем случае таких проблем не было вовсе. Иллюстрация. Инсектоид-следопыт, скрыться от которого невероятно сложно. И так как скрываться от столь быстро движущихся тварей приходилось довольно долго, иногда делая очень длинные крюки, охота у моих воинов не всегда приносила и 10 ОС в день. Причем в некоторых случаях даже длительных спринтов было мало и Улер либо просила помощи меня, либо в иных случаях они просто расстреливали следопытов-инсектоидов из винтовок. Так в случае моей бескровной охоты таких сложностей не возникало. Так что не стоит думать, что столь результативно охотиться можно было уже много месяцев кряду. Нет, лишь приобретение артефакта сердца воли все изменило кардинальным образом. Следующий месяц прошел без особых проблем. Конечно, если не считать за это сорвавшегося на подъеме мореша, что умудрился даже, будучи облаченным в экзокостюм, прилично ушибиться. Да еще и Лиур не порадовал, подставившись под удар шипов крупного лазутчика и повредив мой технодоспех до такого состояния, что правая рука там просто перестала двигаться. Я же за это время собрал еще 4398 ОС, 0,1020, 9846 30000. Правда, и сдержаться пришлось серьезно, причем не столько на себя, сколько на бездарного Мириота Тхагаси. Целых 420 ОС пришлось потратить на то, чтобы он довел до совершенства навык рукопашный бой и владения мечом. При этом я тоже довел рукопашный бой до 5 ступени, потратив при этом 180 ОС, 0,1020, 9246 30000. Но и результат был, честно говоря, непередаваем. И если удары мечом ожидаемо стали обладать невероятной разрушительной силой, как и копьем, в принципе, то от банального тычка кулаком, подобных повреждений в скальной породе я даже представить себе не мог. Особенно было интересно ощущать эту мощь, когда она находилась не в оружии, а буквально в моих руках. И как я теперь понимаю, эту способность можно использовать не только для нападения, но и для защиты, укрепляя собственное тело. Конечно, полноценных испытаний я не проводил, но если учесть, что, ударив кулаком, я откалывал глыбы в пару шагов диаметром и при этом не получал никаких повреждений, то это говорило о многом. И больше всего мне нравилось, когда во время тренировочного поединка мы случайным образом меняли с Тхагаси оружие и сражались с невыгодных позиций, таких как, например, рукопашный бой против копья. И вот сейчас, став действительно в разы сильнее, я понимал, что проведенные в бесконечных тренировках почти 2 года в темнице последней воли великого Толиара были не напрасны. Да и к тому же, Тхагаси тоже вырос как воин очень сильно. Да что там говорить, если даже мои гоблины и себе смогли на данный момент добиться прекрасных результатов. Они за это время смогли собрать в общей сложности 2943 ОС, причем распределяли очки системы в отряде поровну, не став жадничать. Но это произошло в большей степени не из-за их здравомыслия, а банально по причине моего непосредственного приказа. Ведь один сильный боец меня не очень интересовал, так как я в данный момент нуждался именно что в сильной группе. Опять же, опыт собирать у них я не стал, дабы все выглядело наиболее правдоподобно. Хотя сейчас, обладая артефактом сердца воли, уверенность в благополучном исходе не оставляла меня, потому как возможность сбежать теперь всегда у меня под рукой, а количество замороженного мяса, что сейчас лежит на осколке, может хватить не на один десяток лет, ну если, конечно, жрать эту сырую гадость не спеша. К тому же я почувствовал приближение момента открытия портала. Пусть и смутно, но желание покидать мой лагерь пропало напрочь, и даже на осколок в темницу я решил не перемещаться, удовлетворившись теми результатами, что уже имел. И не скажу, что это было именно предчувствие, тут, наверное, в большей степени сработал мой уровень интеллекта, ведь просчитать подходящий момент было несложно, просто потому, что в ближайшие дни будет ровно год, как я покинул мир Асшор в той злополучной миссии, так что время было самое подходящее. Хотя, возможно, я банально ошибаюсь и даже еще через год Тарак так и не решится отправить сюда новых солдат. Но с другой стороны, его никогда не волновали потери среди рядового состава армии, ведь на их обучение средства выделялись не из его кармана, а напрямую из казны лорда, так что прошлая неудача не должна остановить жадного тысячника. И пока образовалось так много свободного времени только у меня, конечно, но все же. Так вот, я решил провести небольшой эксперимент, приказав Лиуру перенести на 3 пустые карты Е-ранга навык «Малое лечение», ведь мое заклинание уже перешло в Д-ранг и, возможно, во время изучения конфликта не произойдет и мне удастся не только выучить один и тот же навык 2 раза, но и развить его в совершенно другом направлении. И как ни удивительно, уровень соответствия Лиур смог довести до 96%, видимо, на это повлиял повысившийся интеллект. Карта навыка «Малое лечение», ранг Е, уровень соответствия 96%. Описание. «Малое лечение» способно восстановить небольшое внешнее и внутреннее повреждения организма. Дистанция применения не более 5 шагов. Чем ближе находится объект воздействия, тем выше степень лечебного эффекта. Стоимость применения 100 единиц маны. Насыщение 0-100 ОС. Внимание! Вы хотите изучить навык «Малое лечение»? 100 ОС, да нет, 0-1020, 9146, 30 тысяч. И что удивительно, навык был изучен без каких-либо проблем, даже дополнительного сообщения от системы не возникло. Конечно, я мог бы и сам воспроизвести то плетение, что осталось у меня в памяти, но вот, чтобы довести его до автоматизма, даже с моим уровнем интеллекта пришлось бы потратить не один месяц, и даже так, мгновенно создавать я бы его не смог. Именно в этом и была разница между, как их называют, классическими магами, и теми, кто владеет заклинаниями, изученными с помощью карт навыков. Тот же магический барьер, который Лиур создает за один удар сердца, даже подготовленный волшебник будет активировать целую минуту, ведь сложность магической конструкции там серьезная, да и потоки энергии контролировать нужно филигранно. Так что ситуация тут двоякая. С одной стороны, с моим уровнем интеллекта я могу использовать заклинания без так называемых системных костылей, а с другой стороны, добиться этой невероятной скорости активации даже для меня будет невозможно. Так что тут приходится выбирать, что важнее, сохранить несколько сотен ОС в своем кармане или добиться эффективной и быстрой работы своей магии. Да и ко всему прочему, не имея возможности получить доступ к магической литературе, я, улучшая свои навыки, получаю бесценные знания, так что даже в этом был положительный эффект от моих трат. Внимание! Вы хотите улучшить навык малое лечение? 200 ОС. Да нет. 0,1020. 8946 30000. Так как я знал, какой вариант мне нужен, то и раздумий не было вообще. Поэтому сразу выбрал третий пункт. 3. Эффективное расстояние применения навыка снижается до 1 шага, локальное воздействие увеличивает лечебный эффект, ведь именно после этого улучшения открывались необходимые в дальнейшем варианты. Внимание! Вы хотите улучшить навык малое лечение? 400 ОС. Да нет. 0,1020. 8546 30000. Снова выбираю третий пункт. 3. Эффективное расстояние применения навыка снижается до прямого соприкосновения, стоимость применения заклинания снижается до 50 единиц маны, незначительно повышается лечебный эффект. Да и когда бы я еще смогу позволить себе ради эксперимента потратить 2100 ОС, но думаю, эффективное заклинание лечения мне очень пригодится, тем более, если удастся повысить его до Д-ранга, особенно если учитывать мои дальнейшие планы. Внимание! Вы хотите улучшить навык малое лечение? 600 ОС. Да нет, ранг повышен. Сила навыка увеличена. Выберите направление развития. 1. Незначительно увеличивается лечебный эффект заклинания. Незначительно повышается спектр повреждений, которым заклинание эффективно противодействует. 2. Увеличивается лечебный эффект заклинания. Стоимость применения 100 единиц маны. Незначительно, временно, локально повышается регенерация тела. 3. Заклинание возможно применять исключительно на владельце. Эффективная продолжительность действия заклинания незначительно увеличивается. Стоимость применения заклинания снижается до 25 единиц маны. Незначительно повышается лечебный эффект. 4. Незначительно увеличивается искусность применения заклинания. Стоимость снижается до 25 единиц маны. 0,1020. 7946 30000. А вот тут явно стоило подумать и выбрать между первым и вторым вариантом. Но я посчитал, что эффект регенерации выглядит куда перспективнее и благодаря ему удастся спасти куда больше простых воинов. Так как, если мне все же придется столкнуться с чудовищами, обладающими стихиально ядовитой магией, то о жизнях рядового состава я буду думать в последнюю очередь, скорее всего, пытаясь выжить сам. По этой причине выбираю второй пункт, да и с резервом маны у меня давно уже нет проблем, так что небольшое увеличение стоимости применения было не критично. Внимание! Вы хотите улучшить навык малое лечение? 800 ОС. Внимание! Проведя улучшение этого навыка, ваше заклинание среднее лечение будет заменено данным вариантом. Да нет, да, вот и разбились мои мечты обзавестись еще одним навыком Д-ранга. Но, видимо, не судьба, ведь заменять свое заклинание, работающее циклично, я точно не собирался. Также я перевел из своего накопителя себе во внутренний резерв 147 ОС.